Глава 9. Копье судьбы, разгоняемое пламенем непонятно откуда взявшихся в древке реактивных двигателей, вошло в армированное брюхо десантного корабля, как разогретый нож в масло под левую пластилиновую модель. Более того, копье вышло из крыши, пробив насквозь потроха боевого шаттла, заставив его завалиться на бок и медленно начать снижаться. Энергетическая система была повреждена. От прямого попадания погиб смертью храбрых двигатель, а маневровые не справлялись с гравитацией планеты. «Твою мазуту!» – прошипел некр, привлекая к себе мое внимание. «Не удалось опрокинуть систему! Ничего, начну с самого начала, может, и расу сменю! Насте скажи, чтобы в реале мне на почту написала! И, пожалуйста, не говори о том, что я работал на ее отца! Не хочу, чтобы она обо мне плохо думала!» Говоря это, он словно боролся со смертью, но я понимал, почему. До меня дошло только когда я увидел, как стремительно ведут обратный отсчет его уровня. Когда он договорил, счетчик его игрового процесса опустился до 20-го левела и с каждой секундой продолжал уменьшаться. «И копье! Копье главное спрячь! Обещаешь?» Просипел он низким басом с непонятно откуда взявшейся хрипотцой, и через мгновение, даже не дождавшись моего утвердительного ответа, упал замертво. Вот и все. Как мало времени нужно игре, чтобы обнулить игрока. 9 лет некор жил в ней. И спустя 30 секунд после того, как нарушил заверенное обещание, его тело с нулевым уровнем лежит в паре шагов от меня. И только Брут, живой экзокостюм рептилоида-матершинника, страдает, потеряв хозяина. Я тут же взял его под контроль скорее интуитивно, чем по осознанному решению. «Пассивная способность. Дар священного дуба Кверк активирована. Отметины на вашем теле выделяют вас среди прочих дендроидов. А дар священного дуба островитян Демгёрд вернулся к вам способностью сочетать и комбинировать броню и оружие боевого друида». А вот и неожиданный бонус из другого игрового мира. Все-таки полновесное серебро и кровь, которую я пролил под скальпелем на священном острове в тени великого дуба Кверк, наградило меня не только красивым и рельефным рисунком на всю спину, но и вот этой пассивной способностью, которая, к сожалению, активировалась только сейчас. Да зная это ранее, мог бы в салат развалить кабину любым взорвавшимся игрокам, молящимся на свой уровень и скилл-билд. Брут слился с Адамом, и теперь в моей блестящей черной броне появились желтые прожилки на суставах и сочленениях. Когда десантный корабль оказался на приемлемой высоте, около 50 метров, абордажная группа начала экстренное десантирование. Хлопки заработавших гравиокомпенсаторов, гасящих инерцию, раздавались по широкому радиусу. Не все из десантников приземлились удачно. У кого-то гравикомпенсатор не сработал или, наоборот, сработал слишком рано. Кто-то неудачно приземлился и сломал ноги, либо повредил экзокостюм. Но 30 были боеспособны. И это хорошо. Можно было бы, конечно, разделаться при помощи магии, связать их деревьями, а затем выпотрошить. В конце концов, выпустить хозяина леса, который в прошлый раз устроил геноцид на этом же месте. Но сейчас хотелось банального мужского мордобоя с разбитыми костяшками пальцев и синяками. Нет, десантура ни в чем не виновата. Они получили задание от клана и, как положено солдатам, без лишних вопросов приступили к выполнению. Но меня гложет злость на Ян Крога за некродефлоратора и за себя. Черт возьми, а я уж было начал верить пиратскому барону. Но как это принято и в нашем мире, за ошибки полководцев расплачиваются простые солдаты. Если бы не счастливая случайность в виде внезапно проснувшейся совести некроса, все могло бы быть иначе. Наверное, поэтому меня одолевала злоба. Никакой магии, только кулаки, только хардкор. Чтобы лишить себя соблазна, я вложил всю силу, всю ману так, чтобы создать для себя максимально удобные условия. Выжженная полгода назад проплешина так и осталась язвой на теле зеленой планеты. Наверное, это какой-то рок. Смешная шутка судьбы, что с сильными мира сего мне приходится драться на том же месте, что и в прошлый раз. Вся магия уходит в рост молодых и еще не окрепших побегов деревьев и лиан, паразитирующих на них. Растительность на планете расходилась от меня, словно круги на воде, отброшенного в безмятежный пруд камешка. Игнорируя время, вверх вздымались кроны, тонкие деревца за пару тактов сердца становились взрослыми деревьями, а затем и необхватными гигантами. По телам этих колоссов, словно змеи, вились лианы, раскрывая огромные листья самых причудливых цветов, от ярко-малиновых до и сине-черных. Увы, мои запасы маны были не безграничны. Через минуту рост прекратился, а пустой бар маны намекал, что теперь я не скоро смогу провернуть свои трюки дендроида. Всего лишь окружность радиусом в полсотни шагов высилась над проплешиной более чем на полтора десятка метров. Дальше лес не поднялся и наполовину этой высоты. Активируя мысли трав. Как же давно я не юзал этот скилл. Так давно, что совсем и забыл про него. А сейчас накатили ностальгические воспоминания о том, как ценой неимоверной головной боли и головокружения я мог узнать обо всех, кто пытался скрыться в тени деревьев. Зеленая волна разошлась от меня во все стороны на 10 километров. Словно на трехметровом радаре я видел каждое живое существо, прикоснувшееся к растениям, как я раньше до этого не догадался. Сейчас я видел все, чего касалась зеленая волна умения, уходящая вглубь зеленого ковра растительности, до самых скальных пород и глубже в пещеры. Их ветвистые ходы, похожие на норы или муравейник, пронзали зеленую твердь планеты, расходясь почти на километр в диаметре. Там не менее нескольких тысяч особей. Улей инсектоидов углублялся. Карстовые пещеры, которые, увы, скрыты от моего умения разведки из-за отсутствия там растительности. А мне, наверное, все не так. Этот навык абсолютно бесполезен в космосе, потому как там нет растительности. Но здесь, на Еве, я действительно почти прародитель. Но сейчас это не главное. Мои противники рядом. 28 человек уже успели сгруппироваться, еще пятеро небоеспособные юзали аптечки, чтобы встать в строй. Зажужжали дроны поддержки, взмыв в небо стальной стайкой. Они разлетелись по периметру. Меня засекли. С крыльев боевых разведчиков сорвались несколько дюжин небольших ракеток, но я не собирался подставляться под удар. Подпрыгнул на месте, и подо мной разошлись волнами корни, а я нырнул в воду. Главное — разорвать визуальный контакт и выйти из-под обстрела. Над головой раздались взрывы. Часть пришлась на кроны деревьев, часть накрыла то место, где я был несколько мгновений назад. Однако я уже в паре метров под поверхностью. Боевой десант почему-то не старался сразу вступить в бой. Наоборот, они заняли круговую оборону, в центре которой копошились пятеро человек, что-то готовя. Готов поставить что угодно, то, что они готовят, мне вряд ли понравится. Значит, нужно не дать им закончить приготовление. Пробираясь под покровом корней, я все больше вглядывался в силуэты десанта. Что задумали боевики? Рассчитывать на то, что они действуют экспромтом, сильно недооценивать противника. Ансамбль, черт возьми, песен и плясок приехал в наш город. Все игроки от 150 до 200 уровня. Причем здесь находились те, кто в среднем имели уровень не ниже 190. Когда их скопление было над моей головой, я наконец-то понял их замысел и что находилось в центре. Две портативные системы залпового огня, две переносные минометные системы и один техник с дронами поддержки. Последний был еще медиком, потому как, разложив пусковую систему дронов, он занимался лечением тех, чья посадка выдалась слишком жесткой. С него и будем начинать. Взяв под контроль Брута, я сагрил его на медтехника. При данном раскладе его жизнь гораздо ценнее топовых боевиков. Брут отделился от брони и, словно каракатица, появился на поверхности прямо под тем местом, где, сидя на коленях, боевой медик джойстиком управлял хирургическим дроном в теле одного из боевиков. Контроль над Брутом дался так же легко, как и контроль над Адамом. Спрут из волокон костюма оплел бойца поддержки, прежде чем тот понял, что произошло. На его голове, с убранным для удобства операции шлемом брони «Центурион-3», из волокон Бута возник желто-зеленый шлем, блокируя глаза и скулы, тем самым лишая возможности предупредить остальных через голосовой чат или визуальным набором текста. Остальная часть Брута затекла в скорлупу «Центуриона», сковывая движение тела. Как же все-таки я недооценивал собственное творение. Сейчас этот костюм был мечтой любого диверсанта или разведчика. Итак, первым делом нужно разобраться, чем конкретно занимается данный член команды. Угробить пациента при помощи хирургического дрона я всегда успею. Как и где активировать дроны, превратив их в куски карбона с высокотехнологичной начинкой? Нужно понять, почему именно этот игрок защищен лучше остальных, и почему простой техник поддержки имеет 210 уровень. К сожалению, посмотреть древо развития технологию захваченного медтехника я не могу. Но зато могу посмотреть его рабочие интерфейсы через шлем. Все оказалось гораздо интереснее. Не смущающий до этого меня вопрос, почему во всем отряде имеется всего один медик, нашелся простой и в то же время элегантный ответ. Парень был оператором дронов, но только по совместительству. Основная профессия медика плюс навыки работы с высокотехнологичным небоевым оборудованием позволяли ему лечить и бафать стимуляторами отряд удаленно. Во все высокоуровневые экзоскелеты группы, такие как тяжелая Империя-6, легкий Гектор Калифорния и средний Меркава 9.0, был встроен, скорее всего, кастомный собственного изобретения медицинский блок, через который и производились удаленные манипуляции. Уровень моего технического образования не позволял разобраться хотя бы в четверти того, что я видел, но принцип работы был понятен. Медик перед боем удаленно вгонял стимуляторы. При ранениях через встроенные инъекторы вводил нужное количество обезболивающего, а если солдат получал серьезное ранение, то через тот же инъекционный шприц посылал порцию нанороботов, которые могли проводить простейшую операцию даже в тот момент, когда раненый боец отстреливается. Впервые кто-то смог щелкнуть меня по носу. Оказывается, я не один такой весь крутой и уникальный. Этот медик для клана, наверное, более ценен, чем десяток топовых бойцов. Вот она, вариативность квази-эпсилон. Если он такой единственный в игре, даже страшно подумать, сколько ему предлагали за раскрытие билда персонажа. В управлении мне все равно не разобраться, да и названия препаратов в медблоке экзоскелетов больше подходили на заклинания призыва демонов, чем на названия лекарств. Мне же их не лечить надо, совсем наоборот. Бесхитростно ввожу всем боевикам инъекцию всего, что есть, и с удовлетворением наблюдаю за красной табличкой с восклицательным знаком. Внимание! Препараты несовместимы. Возможно, летальная интоксикация организма. Ввести набор медикаментов. Да. Нет. Нажимаю «да» и все. Элитный отряд десантников падал, словно марионетки, у которых перерезали нити. Техники, уже успевшие разложить портативные рации и минометы, пускали пену изо рта, а белки их глаз покраснели от лопнувших в них капилляров. Я даже огорчился, я-то ждал мордобоя, а этим своим действием хотел лишь ослабить врагов, так сказать, уравнять шансы, но, оказалось, перестарался. Вы получили уровень. Вы получили уровень. Вы получили уровень. Текущий уровень персонажа 101. Вам доступно 21 941 очко исследований. Ваш питомец, древесный щитомордник Нага, получила уровень. Тут я запоздал, сжал кулон на шее. Зашелестев, в зелени появилась Нага. Черт, совсем забыл про ее прокачку. Нужно было выпустить змею против авангарда. Давно мы не бились вместе, и, признаться, я начал забывать, что щитоморник-переросток у меня бронированный псионик. Тем более Настя говорила, что на 100-м уровне Нагу можно будет прокачать, что позволит эволюционировать ее в нечто новое. Ну да, задним умом все сильные. Когда пойдем на улей, Нага пойдет в авангарде. Смотрю в левый угол интерфейса. 5.42. Рань лютая. Настя мне этого не простит. Она очень любит поспать, но включая красный режим тревоги и командую собраться по координатам моего персонажа. «Все ко мне! Оружие брать только личное, никакого огнестрела! Срочно!» Лаконично отписался я в чат. Амуниция, которую мы прихватили с собой, не шла ни в какое сравнение с тем, что можно слутать с десантников. Уровни вещей, конечно, слишком высоки и много специфического вооружения, но больше не меньше. Насколько я помню, Настя до встречи со мной была спайс-снайпером с навыками ментального воздействия. А это уже говорит о многом гораздо больше, чем цифра в графе уровней. «Некр не в сети», — первая отозвалась Настя. «Что такое?» «Про некроса я знаю, все вопросы потом. Сейчас срочно давайте сюда. Флайер не берите. Пешком». Спустя 15 минут Лиана, Джинк, Сарк, Сонный Орк и Ольгерт уже подходили к месту недавней казни десантников Черноморского синдиката. Нага кружилась рядом, встречая мобов, сбежавшихся на шум недавней битвы, пока я извлекал из груды некогда высокотехнологичного металлолома, ранее бывшего десантным кораблем, копье судьбы. Пока его хозяин вне игры, думаю, воспользуюсь правом его создателя и буду сам орудовать смертоносным артефактом. Есть одна общая черта в падальщиках и представителях ритуальных агентств. Они всегда прибывают первыми к еще не остывшему телу покойного. Только пытаешься нащупать пульс усопшего, а в дверь уже стучится представитель ритуального агентства со скорбной миной на лице и уже готовым договором на оказание ритуальных услуг. Так происходило всегда и в зверином мире, и в еще более жестоком человеческом, а теперь и виртуальном. Но сейчас это даже на руку. Нага должна качаться, должна догонять меня, ведь впереди маячит сотый уровень и трансформация в другое существо более высокого класса. Какое именно, одному виртуальному богу рандома известно. «Ты не хочешь нам ничего сказать?» Настя смотрела озадаченно, но не на груду тел по периметру, а на зеленый силуэт некроса, рептилоидную тушку которого грыз одичавший после обнуления хозяина Пет, вырывая пласты мяса. Обезьяна с крыльями летучей мыши оказалась хищником, который без озрения совести поедал еще не остывший труп хозяина. «Учитель, это ты их один?» Сонливость Ольгерда как рукой сняла. Когда он увидел меня, стоящего в центре круга из тел десантников, явно мертвых, но без каких-либо внешних признаков насильственной смерти. «Это не главное, Ольгерд. Некро больше с нами нет. Он обнулился, нарушив договор, заверенный игрой». Я хотел было продолжить, но ученик снова оборвал меня. «Он умер как герой? В бою?» «Нет, он умер не в бою, но как герой. Не сомневайся». Иногда для того, чтобы стать героем, совсем не обязательно лучше всех драться и наводить ужас на врагов, мой юный ученик. Я включил поучительные речи мастера Йоды, правда, не коверкая предложение, как это делал зеленый предок Чебурашки. Он был разведчиком, агентом, засланным в тыл нашего врага и в нужный момент ценой своей жизни предупредил нас о надвигающейся угрозе. Только благодаря этому мы до сих пор живы, а его тело поедает бывший Пет. Все посмотрели на обезьяну, вырывающую из орбит ксенона желтые бусины глаз. Ольгерд расчувствовался. Возможно, я переборщил с пафосом, но до парня смысл был донесен как нельзя лучше. Было видно, как он напряг подбородок, чтобы не зареветь. Сжал губы в тонкую линию, выхватив из-за пояса простой композитный нож, пошел резать нерадивого Пета, глумившегося над трупом бывшего хозяина. Когда парень удалился, я подошел поближе, так, чтобы меня слышали Лиана, Сарк и Настя. Нашему мальчику подробности было знать совсем не обязательно. Сейчас он занят праведной местью, и не стоит его отвлекать, пока не успокоится. Некор был двойным агентом. К нам его внедрил Ян Крок. Он первое время шпионил за нами. Потом он признался, но теперь работал на обе стороны, четко контролируя то, что нужно передавать Черноморскому синдикату. Пока я все это говорил, не сводил глаз с Насти. Она прекрасно понимала, что за Черноморским синдикатом стоял никто иной, как его основатель и ее отец. Настя сжала губы, но не выражала никаких эмоций, что было весьма красноречивым признаком. Единственное, что выдавало в ней волнение, это побелевшие костяшки пальцев на черных рукоятках канатов Чернобога. Вчера таки добила 50-й уровень оружия и в качестве бонуса получила два бича с идентичными параметрами вместо одного. «Значит, он теперь вне игры?» — как-то грустно произнесла Джинкс. «Ненадолго. Сейчас, думаю, мы на финишной прямой к открытию новой расы, и Некор будет в числе первых, кто на первом уровне выберет ее. У тебя есть 5 минут свободного времени, чтобы написать ему в реале, пока мы лутаем тела. А дальше двигаемся напрямую к инсектоидам. Нужно первыми пройти этот квест». Некрос предупредил, что сюда летит боевая группа для прохождения квеста прародителя. Девушка кивнула и без лишних вопросов вышла в реал отправить сообщение матершиной няньке, которая впервые за многие годы была лишена возможности войти в игру. У нее это заняло не больше пары минут. И к тому времени, когда мы только начали стаскивать в центр все, что имело хоть какую-то ценность, Настя уже была с нами. «Джинкс, ты же снайпер. Это по твоей специализации». Протянул ей ствол винтовки с массивным навершием псионического снайперского прицела. «Ты же понимаешь, что ты сейчас банально грабишь тела одного из самых сильных кланов СНГ региона». Смотрела внимательно, очевидно, что мародерка некогда родного клана ее настораживала. Как бы она ни откручивалась, очевидно, что со многими из тех, чьи тела здесь лежат, ее связывают уличные знакомства, а, возможно, и дружба. «Ты же понимаешь, что сам Черноморский синдикат прислал их сюда не грибы собирать. Они пришли нейтрализовать нас, а затем вместе с Некросом пройти квест на прародителя». Расчет у них оказался верным. Некор тоже мог стать прародителем. И тогда Ян Крок обзавелся бы марионеткой, которая была бы главой целой расы в игре. И я вкратце озвучил текущий расклад. «Заканчивай рефлексировать». мы прошли Рубикон, откуда нет возврата к прежним дружеским отношениям. Ты либо с нами, либо нет. И Некор выбрал нашу сторону». Очевидно, она ждала этих слов. И молча кивнув, закинула на плечо снайперский девайс расы Shadows. «Настя!» — окликнул я уходящую в сторону остальной кучи лута девушку. «Подбери что-нибудь для Ольгерда. Сегодня он займет место Некроса. Только, пожалуйста, посдержанней с ним. Парень ничего сложнее меча и щита в руках не держал». Девушка кивнула и окликнула парня, который хвастался срезанным с летучей обезьяны скальпом, который примерял на свою черно-белую броню. Вот тоже еще один маленький маньяк-психопат-самоучка. Настя психопатка, каких поискать. Помнится, она едва не кастрировала при мне одного словоохотливого вамбаса. Некродефлоратор словоблуд и, как он сам себя окрестил, откупориватель холодных тел. Дима Бишкек сидели с 20-летним стажем. И почему меня окружают такие? Неужели я тоже такой? К сожалению, идеального оружия подобрать никому не удалось. Ольгерд обзавелся контактным ионным бластером на 120 уровень. Это было самое простое, что смогли для него найти. Низкий уровень моего ученика нещадно резал характеристики оружия и, как следствие, выдаваемый дамаг. Но на безрыбье и баба рыба. И вновь яркая комета вошла в атмосферу зеленой планеты. Казалось, она падала прямо на нас, но нет. Разделившись в нескольких километрах над поверхностью, комета превратилась в учащающийся метеоритный дождь, накрывший область на северо-западе. Авангардная группа. Кто еще? Сейчас нужно было быстро разработать план. Увы, проскочить первыми к обнаженному входу в улей не получилось. Сейчас там наверняка уже, что называется, оборонительный этап, чтобы не допустить наши, что уж кривить душой, скудные силы и дать рейду в группе время на прохождение данжа. Когда наша пятерка приблизилась, я понял, что был и прав, и не прав одновременно. Да, нас уже встречали, но вот силы были несоизмеримо больше того, что я предполагал. Я думал высадиться ну 30, ну полсотни бойцов, а их оказалось столько, что невозможно было даже примерно посчитать. Может, 1000, может, даже больше. 9 дредноутов больших бронированных самоходных машин издали напоминающий человеческий силуэт. Высота по 30 метров, стволов столько, что издали можно было подумать, что шагоходные танки косплеили ежей. 9 гекторов. Прочитала мои мысли Джинкс. «И 27 каги». Она указала на меньших по размерам боевых роботов с японского кластера космоса. И сейчас их стройные квадраты по 9 машин приближались к насильно развороченному входу в улей. Такого же класса защиты, что и сумасшедший дорогой индивидуальный экзоскелет «Сёгун», они должны были стать авангардом в прохождении данжа. 180-й, 200-й, да пусть хоть 220-й уровень инсектоидов. У мобов просто нет шансов. Такими силами можно идти на штурм орбитальных станций и на квест прародителя. Это понимал я, это понимали и остальные. Теперь нужно придумать, что делать дальше, и неплохо было бы понять, как Черноморский синдикат решил обойти условия с прохождением первых 2 ступеней квеста. Или у них есть еще один дендроид, о котором я не знаю. Вновь активирую зрение трав, растянув теперь радиус до нужной мне области в 0,5 километра. Зачем заглядывать дальше? Да и удовольствие от мгновенного осознания каждого живого организма в радиусе 10 километров — такое себе удовольствие. Кажется, если частить с юзанием этого навыка, можно заработать приступ эпилепсии, а то и вовсе стать идиотом. Ага, я был прав. Каги идут в авангарде. Следом бойцы, поливающие огнем, плазмы и стали у дендроинсектов. Продвижение идет медленно, вряд ли быстрее пары километров в час. Но они уже начали свой путь, и затягивать не стоит. Пара-тройка часов, и эта группа будет у входа в пещеру, внутри которой одному богу известно, что спрятано. И до пещеры нам нужно добраться первыми, без вариантов. В лоб атаковать лагерь — это идиотизм. Но и отступать тоже нельзя. Ян Крок не пошел бы ва-банк, не зная условий квеста. Я сам не знаю как, но мы должны одолеть их и инсектоидов и прийти в пещеру первыми. Вы же дендроиды, Артем. Зачем вам идти в гнездо инсектоидов, когда вы можете проложить собственный путь до пещеры? Пусть боевики Черноморского синдиката борются с насекомыми, качают уровни и погибают. Вы же можете пройти напрямую, не входя в контакт с агрессивными мобами». Голос мамы, спокойный и поучительный, открыл мне глаза. Я так сконцентрировался на проблеме прохождения, что даже совершенно забыл про то, что мне этого и не нужно. Раздвигая корни, я могу пройти к пещере напрямую, в обход ветвистого улья с насекомыми. «Настоящие герои всегда идут в обход», — подтвердил Сарк, соглашаясь с Лианой. «Мама, что бы я без тебя делал?» — задал я риторический вопрос. «Но пошуметь все равно придется. Если этого не сделать, то все силы будут брошены на прохождение данжей, и мы можем попросту не успеть». «Правильно», — согласилась Настя, обняв трофейную снайперскую винтовку, которую еще несколько минут назад не хотела брать из рук мертвого десантника. «Тогда остается пошуметь еще, Сарк!» И я кивнул на мобильную систему, которую Ракша смог приладить к своему тяжелому дендрокостюму. Было удивительно, но его голем, хоть и не был так же разумен, как Адам, зато легко менял форму по одному желанию Саргараса. Вчера у нас состоялся с ним разговор на эту тему, в котором я пытался разузнать, как ему удалось изменить собственную броню, для того, чтобы она приняла в себя улей его пчел. В ответ Ракшас лишь пожал плечами, мол, просто подумал, что было бы неплохо совместить и броню, и улей, и голем начал меняться, правда, потеряв левел до уровня роя пчел. И вот сейчас на горбу голема, в котором и находился улей пчел петов Ракшаса, на треть увязнув в броне, смотрели почти отвесно вверх стволы мобильной РСЗО. Естественно, у Сарга не было ни навыков оператора тяжелого вооружения, ни уровня, который позволял бы хоть на сколько-нибудь приличном уровне использовать высокоуровневое реактивное вооружение. Но сейчас этого и не требовалось. Достаточно зарядить и нажать на спуск, в сумме будет много. Падение — это уже чистый рандом. Хотя, если дело дойдет до ближнего боестолкновения, то, думаю, попасть в дредноута Гектора будет не сложнее, чем из базуки в дом. Если, конечно, к тому времени он сможет стрелять, а не будет аннигилирован калибрами пешеходного танка. «Еще остается Ольгерт». Парень вопросительно посмотрел на меня. Он был под недавно обретенной броней. «Будешь прикрывать отступление и закрывать за собой лаз», — пояснил я. «Какой лаз?» Недоуменно посмотрел на меня ученик. Он уже начал дуть губы и плотнее прижимать к себе бластер, врученный ему Настей. Надеюсь, он хоть знает, с какой стороны стреляет эта бабаха. Вдруг мне, кстати, пришло в голову. «Вот этот!» — произнес я с некой торжественностью в голосе и развел руками перед собой. Тут же в корнях, покрывавших, наверное, всю планету, появился черный колодец. «Я проделаю свой путь к нужной нам пещере. Пусть Черноморский синдикат борется с инсектоидами. Мы же пойдем напрямик. Твоя задача, когда запахнет жареным, и вам придется вступить в лаз, просто закрыть его за собой. Все понятно?» «Да не волнуйся ты. Здесь тебе еще наверняка придется пострелять». «Настя». Девушка уже начала взбираться по стволу дерева, желая занять выгодную для себя снайпера позицию. «Не сомневайся, школяр!» Ободрила она Ольгерда и показала ему большой палец. Парень тут же расцвел в улыбке. Странное дело, стоило Насте обратиться к нему, мальчишка начал краснеть. Ох, догадываюсь, кто в главной роли у этого подростка в эротических снах. Вслух же озвучивать свою догадку я не стал.